Глава 33. В Балду сегодня холодно, даже на кухне. Оливера Тауи, долговязого, нескладного, с тенью бурой щетины, это, кажется, не смущает. Малком скептически смотрит на кухонный островок, где Олли разместил свою технику. «Это и есть аппаратура? Кучка маленьких микрофонов?» «Да». Аспирант заливается краской. «Я ёжусь, чувствую себя ответственной за организацию этого мероприятия. Дескать, проведем эксперимент и выясним, есть в Балду источник инфразвука или нет. Такой эксперимент может все объяснить». Моя подруга Прия, которая преподает в Фалмутском университете, говорит, что Олли — эксперт, объясняю я. Она уверена, что эксперимент имеет смысл. «Я бы такие на Амазоне за десятку купил». У Олли, к несчастью, пронзительный голос, но молодой человек по-юношески прямолинеен. «Это правда хороший метод, мистер Тьяк. Конечно, для профессиональной оценки низких частот, землетрясения, зоны бедствия, электростанции, существуют специальные барометрические аппараты, высокотехнологичные и дорогие. Но для проверки гипотезы в пределах дома нам хватит и того, что есть. Да, выглядит по-любительски. Но эта аппаратура, на удивление, много умеет». «И что за гипотеза?» Голос Малкольма сочится сарказмом. И все же я вижу в глазах хозяина дома неуверенность. Малкольм бежал в полночь из Балду, потому что его явно что-то напугало. По-моему, Малкольму хочется, чтобы все получилось. Хочется отчаянно. Хочется получить внятное объяснение происходящего безумия. Хочется, чтобы был смысл двигаться дальше. Сарказм — защитная реакция. Попытка скрыть неуверенность и страх. Олли коротко излагает теорию об инфразвуках и о том, какое психологическое воздействие они оказывают на людей. Говорит он трудным для понимания наукообразным языком. Малкольм внимательно слушает, а мои мысли бродят далеко. Я уже слышала все это от Прии. Тусклый дневной свет за окном сереет, потом там сгущается чернота. Я слышу Майлза и детей. Они в гостиной. Украшают впечатляющую елку, которую Малкольм и Майлз торжественно притащили час назад. Ель ненормально высокая. Возможно, Малкольм купил столь огромное дерево в надежде, что оно затушует горе по матери, которой здесь больше нет. Если только про нее можно сказать, что ее здесь нет. Олли тем временем вошел в раж, объясняет сверхъестественное с точки зрения науки. В 90-е годы в Ливерпуле сообщали о призраках в одном полупустом студенческом общежитии. В итоге все списали на заржавевшую лифтовую шахту. Крупные механизмы иногда бывают источниками инфразвука. Инфразвук может усиливаться по мере прохождения по длинным коридорам, примерно как воздух вибрирует внутри флейты. Объясняя, Олли Тауи размахивает руками. У больших старых домов бывает схожая топография. Коридоры, подвалы, чердаки, поэтому призраки и являются именно в таких местах. Малкольм задает очевидный вопрос. А почему звуки провоцируют такой ужас? Почему порождают привидения? Откуда? Галлюцинации? Никто точно не знает, но некоторые эксперименты показывают, что инфразвуки гарантированно вызывают дискомфорт, страх, расстройство зрения. Не слишком понятно, конечно, откуда такие переживания. Мы же не можем слышать эти звуки. Они призрачные. И, ну... На лице Малкольма написано «Продолжай». Ободренный Олли продолжает. Одна теория блестяще объясняет, почему у нас развился страх перед инфразвуком. Инфразвук издают высшие хищники. Львы, тигры и леопарды. А когда готовы напасть? То самое низкое... Леденящая кровь рычания. Вероятно, они рычат, чтобы парализовать свою жертву. Поэтому, когда мы улавливаем инфразвук, то снова испытываем слепой страх. Мы в африканском буше. Кругом ночь, и мы слышим древний безымянный ужас нашей собственной эволюции. Звук надвигающейся смерти от клыков хищника. Я во все глаза смотрю на Олли. Нескладный 22-летний парень почти заставил умолкнуть Малклма Тьяка. Малклм в знак благодарности поднимает руку. «Прекрасная история. Спасибо. Найдите, пожалуйста, этого тигра в Балду. Он найдется, я уверен. И вы сможете вернуться к нормальной жизни». Студент складывает аппаратуру в рюкзак и исчезает. Малклм бросает на меня взгляд. Мы на кухне одни, сидим у островка. Интересно, он сейчас видит меня или Натали? Вчера утром я уехала, и с тех пор Малклм, похоже, в своем уме, так что, наверное, все же видит именно меня. «Не знаю, что меня больше пугает», — говорит Малклм. «Безымянный эволюционный страх, который бродит по коридорам древнего Балду, или Рождество?» Я тихо смеюсь и одновременно дивлюсь, как я могу смеяться вместе с возможным убийцей. И все же да, могу. Мне случалось смеяться вместе с серийными убийцами-психопатами. Хозяин встает и выходит в коридор. Шаги удаляются к гостиной. Я следую за ним, оценивая походку, поведение. Все выглядит вполне нормально. Елка великолепна. Настоящее рождественское волшебство. Разлапистая, высокая, с густой хвоей, вся в серебре и золоте, обильно увешана мишурой, украшена роскошными викторианскими шарами, фарфор, узорное цветное стекло. Без сомнения, у тияков они передаются из поколения в поколение. «Ух ты!» Майлз едва заметно кивает и улыбается краем рта. Я тайком изучаю его. «Класс, да?» Он говорит, растягивая слова. «По-моему, фантастика. Настоящий Йоль. Но, ребята, не особо. Потому что феи нет!» Соломон в синей школьной форме, явно расстроенный, скачет так, что белая рубашка выбилась из штанов. «Где фея? У нас всегда была фея!» Грейс дуется по-взрослому, сдержанно. «Папи, где фея?» Майлз виновато взмахивает руками, обращаясь к старшему брату. «Я все коробки с украшениями обшарил. Прости, бро». «Где фея? Мамина фея, где?» — верещит Соли. «О, Господи!» — бурчит Малклм, ретируясь в холод горестных воплей Соломона и испепеляющих взглядов Грейс. Шепчет мне так, чтобы дети не услышали. У жены была особая фея. Натали сажала ее на верхушку. Говорила, что это мамина фея, вроде как она и есть фея. Хреново, если потерялась. Соломон уже визжит. У него истерика. Слишком сильный для его возраста регресс. Майлз явно махнул на все рукой, повернулся к столику и наливает себе стакан. Грейс выглядит так, будто молчаливо проклинает мир с высоты своего интеллектуального превосходства. Стоит, скрестив руки на груди. Малклм перекрикивает сына. «Стоп! Все! Сию минуту умолкните, прошу вас! Соломон, прекрати кричать!» Он явно разгневан. Даже Майлз замирает. Соломон замолкает. Но теперь он, не отрываясь, смотрит мне за плечо. В стену за моей спиной. А потом то же самое делает Майлз. Я против воли оборачиваюсь, почти ожидая увидеть прямо у себя за спиной Натали Тьяк в чудесном длинном платье, кровь на щеке, с блестящих темных волос капает вода. Конечно, за спиной у меня ничего нет. Только стена и картина на ней. Ярко-красный корнуольский корабль, яростный зимний шторм. Малклм говорит тем же мрачным тоном, но уже тише. «Соли, Грейс, хватит! Привезу я сейчас эту сраную рождественскую фею. Магазины в Пензансе еще открыты. Он обращается ко мне. Побудете в крепости с Майлзом, ладно? Не давайте ему налегать на арманьяк». Не дожидаясь моего согласия, Малком хватает пальто, ключи, телефон и выбегает. Слышно, как удаляется машина. Притихшие дети улизнули в свои комнаты ждать, когда Папи вернется с обещанной феей. «По буравчику?» — спрашивает Майлз. Я предполагаю, что это коктейль. И не ошибаюсь. Майлз ведет меня на кухню и смешивает напиток. «Просто и вкусно. Плимутский джин, матросская мощь. Ну, плеснуть лимонного сока, сахару не жалеть. Вот и буравчик». Он протягивает мне стакан. Я беру, испытывая чувство вины. Если я выпью, то за руль не сяду, а значит, останусь на ночь. Остаться мне уже предложили. Мы на пару потягиваем буравчик. Я изучаю своего собутыльника. Одет небрежно. Кожаный жилет, рубашка застегнута наполовину, открывая волосатую грудь. Ему нравятся девочки. «Вы знаете, что шахта по-прежнему открыта?» «Простите?» Майлз пожимает плечами. Глаза мутные. Интересно, сколько буравчиков он успел в себя влить? «Я завернул к ней сегодня, когда шел из Сарацина». «Но я думала, Малком ее загородил сеткой». «По-моему, они пытались это сделать, но этот криворукий заявил, что сетка слишком плотная. Подождать хочет. Наверное, для такого дела требуются настоящие работяги от муниципалитета, а они будут после Нового года». У меня в душе поднимается страх. Я не боюсь привидений, их не существует. Но я опасаюсь людей, которые боятся призраков. Боюсь того, что они могут сотворить в своем безумии. И уж точно меня пугают отверстия зевы шахтовых стволов. «Постарайтесь не шататься там по ночам. Наталья вот шаталась там по ночам, и смотрите, к чему это привело». Он пьет, глядя на меня. «Эх, зря я это сказал. Ужасно грустно. Она была такая милая. Маленькая рождественская фея с волшебной палочкой. Зачаровывала мужчин». Я отставляю стакан. Буравчик хорош. И мне страстно хочется поддаться анестезии, но я должна действовать на опережение. Майлз впал в пьяную болтливость, и пусть болтает. Мне это только на руку. «Майлз, можно у вас кое-что спросить?» «Только если это интересно и, по возможности, непристойно». «Как по-вашему, в Балду есть призраки?» Сработало. После моего вопроса пьяно-ехидная улыбка исчезает. Без следа. Майлз колеблется. Этого я и добивалась. Вывести его из равновесия. Словно внезапно протрезвев, Майлз ставит стакан на стол. «Так-так, интересный вопрос». «И?» «Знаете, — отвечает Майлз, помолчав, — мне вас жалко. Встряли вы в это дело. С нами спутались. Старинные проклятия, то сё». Он подается вперед, вскользь касается моей руки. Знает толк во флирте. «Вы мне нравитесь, Карензо. У вас в жизни произошло что-то очень печальное, да? Я же вижу». Он выразительно цокает языком. «Так что вам ничего этого не надо. Вам бы уехать и все. Бежать в ночь, пока не стало еще хуже». «Вот еще один говорит: уходите». Майлз припадает к своему буравчику, как будто ищет ответ в стакане. «Я не дам уболтать себя. Скоро вернется Малком, а у меня есть еще один психологический прием, которому я научилась в Бедламе. Спокойно повторять до тех пор, пока повторение не начнет страшно раздражать собеседника. Ну и пусть это выглядит как неумение вести себя в обществе. Повторяй, повторяй, повторяй. Майлз, как вы думаете, в Балду есть призраки?» Майлз гримасничает почти как Соломон. Я вижу отчетливое семейное сходство в глазах, в линии рта. Дядя и племянник. Он подливает в свой буравчик еще джина, предлагает и мне, я прикрываю стакан ладонью, мы смотрим друг на друга. «А вы знаете, что я человек науки, как и вы?» — спрашивает он. Я реагирую, должно быть, очень эмоционально, потому что Майлз угрюмо смеется. «Почему все так удивляются? Только потому, что я заливаю в себя талискер в 10 утра?» «Да, я изучал химию в Кембридже, а потом металлургию в Гейдельберге. 10 лет прожил в Берлине, у меня там и квартира осталась. С тех пор я немец», — он пьяно улыбается. «Представьте себе, металл все еще у тьяков в крови. Олово и медь — это всегда олово и медь. В общем, так я и зарабатывал. Поэтому у меня и есть время бродить по пустошам и спасать Мэтхен, впавших в сильное нервное расстройство. Я продаю необработанный металл русским». Он глотает джин, лайм, сахар, морщится от горькой сладости. «Олигархи эти. Думаете, я пьяница? Вот уж кто пьет, так это они. Это они научили меня пить водку. Верхоянски». Майлз хихикает. «Опрокинул рюмку? Занюхай хлебом. Или будешь блевать, как одержимый». Я даю ему договорить, а потом снова спрашиваю. «Как вы думаете, в Балду есть призраки?» Теперь Майлз делает вид, что не расслышал. Смотрит в кухонное окно, бормочет что-то про бесконечный дождь. «Совсем как прошлой зимой. Идет без остановки. Как только праздники закончатся, свалю в Таиланд, ей-богу». «Понимаю. Но как, по-вашему, в Балду есть призраки?» Майлз театрально вздыхает, но мрачнеет совершенно искренне. «Слушайте, я металлург и бизнесмен. Я знаю, сколько стоит моногидрат гидроокиси лития в сингапурских долларах». «Это прекрасно, но я спокойно улыбаюсь. Майлз, как по-вашему, в Балду есть призраки?» Его глаза встречаются с моими. Он делает глубокий вдох, припадает к стакану, а потом широко, но печально улыбается и говорит. «Да, конечно, есть. И Натали их ненавидела».